Мертвые эгры налетели на деревню. Разумеется, авантюристы и инквизиторы тут же дали отпор, вот только на стороне эгров был элемент неожиданности, поэтому в первые минуты смерть унесла немало жизней храбрых воинов Трии. Начался хаос. Инквизиторы и авантюристы встретили натиск мертвой армии, когда же крестьяне в панике разбежались кто куда. Эгры атаковали не только деревню, но и палаточный городок, где еще неосмотренные беженцы ожидали своей очереди. Церковь прислала достаточно людей, чтобы сдержать любые волнения и даже бунты, вот только никто не ожидал нападения огромной толпы эгров. Их было очень много, слишком много. Едва ли количество эгров наберется на маленькую армию, тем не менее монстров было слишком много. К счастью, на их стороне была магия света. Поднятые некромантии и зомби чрезвычайно уязвимы к магии света, поэтому на стороне защищающихся было хоть какое-то преимущество. Можно сказать, инквизиторы столкнулись с тем врагом, с которым им сражаться намного легче. В конце концов инквизиторы, помимо пресечения учений магии тьмы, также борются и с некромантией. Именно с некромантией они сталкиваются чаще всего, чем с магией тьмы. К битве подключилась и команда героя. Началась схватка не на жизнь, а на смерть. По крайней мере, так казалось первое время. Агры молотили инквизиторов и авантюристов, инквизиторы и авантюристы заново убивали реанимированных агров. Кристиан резал монстров катаной, Аделина сжигала их магией огня, Элин исцеляла раненых и всячески поддерживала своей усиленной магией света обороняющихся, Селена. Селена тоже сражался. Магия льда мешала продвижению агров вперед, а рапира в прямом смысле поражала воображение зомби, особенно когда лезвие проходило аккурат через раскрытую пасть прямо в мозг. Творилась самая настоящая вакханалия, впрочем, даже в пылу битвы, где один взмах дубины эгров отправлял на тот свет авантюристов, где всю деревню поглотили оглушающие крики сражающихся, Селена смогла поймать секунду спокойствия и подметить кое-что странное. Зомби-эгры атаковали вооруженных противников, будь то ее союзники, авантюристы или инквизиторы, когда же остальных они просто ловили. Восставшие эгры ловили убегающих крестьян в свои большие лапища, а затем просто уходили в лес, притом шли они в одну сторону. Агры плотоядные существа, так сказать, они жрут все подряд, лишь бы там было хоть какое-то мясо. Разумеется, в особом почете у них человеческое мясо. Люди не так воняют, как лесные животные или гоблины, к тому же на людях почти нет растительности. Людей почти не нужно ощипывать от волосни, разве что раздеть. Тем не менее агры не настолько глупы, чтобы вот так нападать на деревни в открытую. Аграми управляет некромант. Следовательно, именно он отдал им команду хватать и забирать крестьян. Но для чего? Взгляд королевского клинка бегал из стороны в сторону. Проследить за ними? Агров слишком много. Если кто-то из мертвой армии заметит ее, то начнется долгая изматывающая битва. Но одно можно сказать точно, раз агры берут крестьян в плен, значит они несут их в логово некроманта. Если проследить не получится, то придется сдаться. Кто должен стать той самой приманкой? Мягкотелая Элин. Принцесса королевства, избранный, впервые отмеченный богом войны за долгое время, или же королевский клинок. Если ей удастся добраться до логова некроманта и убить его там же, то нечестивое заклинание потеряет свою силу. В тот момент она все для себя решила. Она станет той приманкой. Кто такая Селена? Красавица, баянист, королевский клинок, старшая сестра, глава рода Лейн. Она бесспорно важный человек для своих друзей. Они ведь все друзья в конце концов. Но в целом для королевства Селена представляет наименьшую ценность. По своей сути она просто элитный баянист, когда Элин отмечена Троей. Церковь трясется над ней, а ее усиленная магия света поистине поражает воображение. Кристиан, герой, избранный, отмеченный Бэйном. Он тот самый спящий дракон, на которого молится все королевство, ведь именно Кристиан станет главным защитником и оружием человечества. Аделина, принцесса, Литхин, старшая дочь короля и королевы. Поскольку у них в семье лишь две дочери, то Аделина автоматически становится наследницей престола. Вот почему один из агров прямо сейчас тащит в руке Селену. Селене пришлось выкинуть оружие, чтобы зомби перестали атаковать ее и просто унесли. Множество агров продвигаются через лес. Тут и там лежат мертвые тела инквизиторов, которые охраняли окрестности деревни от зараженных перебежчиков. Атака агров застала врасплох всех, поэтому у малых групп церкви не было шансов на выживание. Впрочем, Селена не настолько глупа, чтобы вот так отдаться в руки некроманта. Агры тупы, в виде зомби они стали еще тупее, выполняя простые инструкции заклинателя, убивать вооруженных людей и тащить куда-то остальных. У Селены нет оружия, но у нее при себе магия, поэтому весь путь она тут и там незаметно оставляла ледяные следы, морозила траву, оставляла лед на деревьях, чтобы друзья могли найти ее в любой момент. Если ей не удастся в одиночку остановить некроманта, то ей придется надеяться на скорую помощь. План невероятно рискованный. Селена осознанно пошла на этот риск, не посоветовавшись с товарищами. Во-первых, на поле боя нормально не поговорить. Их группе пришлось рассредоточиться, чтобы укрепить оборону всей деревни. Ситуация не предполагала к тому, чтобы бегать вокруг деревни и разъяснять каждому из них план. Во-вторых, могли начаться споры. Оно и понятно, что Селена идет на огромный риск, поэтому Кристиан мог предложить свою кандидатуру, как истинный герой, и так далее. В-третьих, нужно действовать быстро. Только боги знают, сколько зомби-агров в распоряжении у поехавшего некроманта. Может легко оказаться так, что зомби-агры – это лишь первая волна, к которой скоро подключатся другие восставшие зомби. С каждой секундой гибнут хорошие люди. Инквизиторы и авантюристы отдают жизни, чтобы защитить деревню и обычных людей. Бесспорно, агров намного больше, однако армия мертвых начинает редеть. Взять хотя бы этот же лес. Чем глубже ее несут, тем больше разлагающихся тел она видит. В какой-то момент в лесу исчезли трупы инквизиторов, и теперь всюду валялись лишь тела зомби. А затем зомби, в чьих руках находится Селена, побежал. Бедную девушку трясло в зловонных лапах монстра, но она терпела. Остальные зомби с пойманными крестьянами тоже сорвались на ускоренный бег, что очень смутило девушку. Селена нахмурилась. Ее явно принесли на территорию, куда даже инквизиторы решили не заходить во время оцепления территории. Тогда откуда здесь столько трупов? А тел здесь действительно было много. Некто переубивал около 20, если не 30 восставших агров, и что самое удивительное, вокруг нет ни одного тела похищенных крестьян. Кто-то, некая группа победила целых 30 восставших агров без вреда для гражданских. Однако огр все равно нес ее вперед, к пещере, в компании своих собратьев, не обращая внимания на мертвых. Они зашли в просторную безвкусно обустроенную пещеру. Углы и коридоры пещеры захламляли разные по размерам кости, а в некоторых местах разная живность висела вверх ногами над собранной в шкурой, куда истекала когда-то кровь. Сразу видно пристанище агров, где они, кажется, ютились еще при жизни. Тем временем коридоры пещеры забились аграми. Они толкали друг друга в попытке протиснуться вперед, когда же похищенные крестьяне плакали, кричали в отчаянии и молились в надежде на спасение свыше. И оно действительно пришло. Селена только собралась вырваться из схватки монстра с помощью магии льда, заколов своего носильщика и других агров вокруг с помощью точных выстрелов сосульками, как зомби вдруг попадали на земь. Огромные туши просто свалились с ног, как марионетка, чьи нити в одночасье перерезали. Селене повезло приземлиться на спину, и хоть пальцы агра до сих пор сжимали девушку, другим повезло гораздо меньше. Некоторые застряли под тушами и не могли выбраться оттуда из-за сжатых пальцев. Селена быстро заморозила пальцы агра, а затем разломала их на ледяные осколки. «Помогите, прошу». Женщина тянула к ней руку из-под живота зомби. «Я не могу выбраться. Помогите». Мужчина тщетно пытался собственными силами выбраться из ладони. «Не оставляйте нас, не уходите. Что уж говорить о подростках, у которых тоже вряд ли получится освободиться». Селена без слов принялась оказывать помощь. Навязчивые мысли подталкивали баяниста бросить крестьян и пойти вглубь пещеры, чтобы разобраться в ситуации, понять, что происходит и почему зомби-агры перестали попадали, словно с некромантом что-то случилось. Но королевский клинок не могла бросить людей. Если агры окончательно погибли здесь, в пещере, то наверняка и остальные монстры тоже смогли наконец успокоиться окончательно, а значит снаружи и в деревне безопасно, когда же в пещере притаился где-то некромант. Даже не важно, что с некромантом сейчас, в пещере в любом случае намного опаснее, чем в лесу, поэтому Селена начала помогать крестьян. Что странно, их доставили в местную темницу с большими клетками. По идее в этих клетках должны сидеть пойманные крестьяне, но сейчас они пустовали, а железные двери были нараспашку открыты. Лишь проломленные замки ненавязчиво показывали картину произошедшего. Здесь кто-то был. Она освободила нескольких крестьян из рук зомби, после чего они вместе принялись переворачивать трупы других агров, под которыми застряли остальные пленники. Они работали быстро, людей объединило отчаяние, И хоть некоторые освобожденные крестьяне дали деру, большая часть осталась помогать королевскому клинку. «Уходите», — Селена разбила замороженные пальцы зомби, освобождая последнего пойманного. «Вы не пойдете с нами?» Спасенные уставились на нее умоляющими глазами, полными страха и тревоги. Их можно понять. Сначала напасть в Синтасе, лишившая их дома, затем нападение зомби с дальнейшим похищением. Прямо сейчас эти люди проходят через самый настоящий ад, поэтому Селена стала для них той спасительной ниточкой, за которую они ухватились. Обычный люд не знают, кто она, это даже не важно. Главное, что она спасла их и умеет пользоваться магией. Рядом с ней они точно будут в безопасности. Нет, я должна разобраться с некромантом. На улице должно быть безопасно. Дальше вы справитесь сами, некромант для нее наивысший приоритет. До сих пор непонятно, что стало с зомби, поэтому ей нужно во всем разобраться. «Вы бросаете нас!» — в отчаянии выкрикнула девушка. «Снаружи их может быть куда больше. Пожалуйста, это не займет много времени. Хотя бы выведите нас отсюда», — осипшим голосом упрашивал мужчина. Приоритетом для Селены всегда было решением проблем. Решение всей этой проблемы — убийство некроманта. Чем быстрее она разберется с некромантом, тем быстрее заклинание, превратившее агров в зомби, потеряет свою силу. На самом деле, скорее всего, это уже случилось. Эффективнее всего было бы проигнорировать крестьян и просто пойти дальше вглубь пещеры. Что она и собралась сделать. У нее нет времени на споры. Она будет делать то, что должна. Но что она должна делать? Каков ее долг? Быть королевским клинком означает подавать пример всей королевской гвардии и другим рыцарям, говорил взрослый статный мужчина в изящных доспехах. Мы служим короне верой и правдой, однако мы не только защитники дворца. Быть королевским клинком означает стоять на страже всего королевства вместе с его жителями. Селена до скрипа зубов стиснула зубы и сжала кулаки. Кожаные перчатки жалобно заскрипели на руках. Все это путешествие она была не одна. Так или иначе ей помогали ее друзья. Они могли разделить обязанности, но теперь их нет рядом. Прошлое Селены причиняет ей много боли. Отца убили, а сестренка присоединилась к десяти кольцам. Этот некромант кажется сильным магом, поэтому Лейн подозревает его причастность к десяти кольцам. Она обязана найти сестренку и образумить ее, для этого она пойдет на любые жертвы и риски. Правда ли это? Сколько Селена себя помнит, она всегда брала пример с отца. Она мечтала пойти по его стопам, и как же она была счастлива, когда у нее были все задатки, чтобы не только поравняться с отцом в будущем, но даже превзойти его. Возможно, поэтому ей вспомнились слова отца в той ситуации, когда она готова была бросить крестьян на произвол судьбы. Отец бы так не поступил. Девушка снова развернулась, теперь лицом к пленникам, и, пройдя мимо них, промолвила: «Идемте». На измученных лицах крестьян появилась облегченная улыбка. На их пути отсюда встречались и другие окончательно мертвые агры, как и снаружи. На улице у подножия пещеры лежала большая толпа зомби, некоторые из которых сжимали в руках крестьян. Селена принялась вытаскивать их, не забывая следить за периметром. Как и раньше, вокруг валялись разрезанные и обезглавленные трупы агров. Теперь точно можно сказать, что убийцы агров находятся внутри и, по всей видимости, разобрались с некромантом. Загадка остается исключительно в одном. Кто это? Группа людей или же один человек? Долго гадать не пришлось. Земля неожиданно задрожала. Спасенные крестьяне и Селена в спешке отбежали от пещеры, которая начала разваливаться прямо на глазах, поднимая плотные клубы пыли. Это непростое землетрясение. Эпицентром землетрясения является эта пещера, следовательно, это вполне может быть проявлением магии. Впереди напуганных крестьян стояла Селена в полной боевой готовности. Она вытащила из живота агра короткий меч с символом церкви, некогда принадлежавшим неизвестному инквизитору. Землю перестало трясти, но сквозь клубы пыли четко можно услышать тяжелые шаги и лязг металла. Шаги приближались к ним. Тело королевского клинка покрыла видимая боевая аура. Крестьяне инстинктивно отступали назад. Они не знали, что идет к ним из пыли, и это пугало их намного больше восставших агров. Спустя долгие и напряженные пару секунд из пыли вышел высокий рыцарь в черных доспехах. Глаза Селены лишь на мгновение округлились в удивлении и узнавании, после чего ее глаза напряженно сузились. Его доспехи были черными, как описывали некоторые из свидетелей, и это землетрясение очень похоже на то, что произошло на левом берегу Синтаса. Без сомнения, это он, черный рыцарь благородной госпожи, которого они преследовали довольно давно. Черный рыцарь посмотрел на нее, а затем, судя по движению головы, взглянул на перепуганных крестьян. В их глазах он вполне выглядел главным злодеем, потому что он весь черный, да и доспехи у него сами по себе довольно угрожающие на вид. Чего только стоят прорези на шлеме, где виделась одна тьма. Впрочем, статус-кво не продлился долго, потому что, когда рыцарь оглядел всех присутствующих, он просто начал идти в лес, в сторону Синтаса. Селена и крестьяне провожали его взглядом. Безоружный рыцарь действительно просто собрался молча покинуть сцену. Разумеется, Селена была с этим не согласна. «Стой!» – требовательно выкрикнула Селена, но рыцарь не остановился. «Стой!» – я сказала. Она за мгновение ока оббежала рыцаря, остановившись у него на пути. В этот раз рыцарь вынужден был остановиться. «Что с некромантом?» Рыцарь ответил не сразу. «Мертва. Уходите», Селена обратилась к крестьянам. «Но, некромант мертв, а граф больше нет. Возвращайтесь в деревню». Крестьяне посмотрели на нее, затем на мутного черного рыцаря и все же решили подчиниться. Атмосфера была максимально напряженная и располагающей к новому кровопролитию, в чем только спасенные крестьяне предпочли бы не участвовать. «Говори, кто ты?» Когда крестьяне скрылись в лесу, Селена задала прямой вопрос черному рыцарю. Но тот молчал. «Это ведь ты был в подземном городе? Это ты вместе со своей госпожой убил вампира и мага тьмы, не так ли?» Селена все еще находилась в боевой стойке. «Что тебя связывает с 10 кольцами?» Глаза девушки угрожающе заблестели. 10 колец – террористическая организация, в которую входит ее сестренка. Она надеялась найти и допросить некроманта о 10 кольцах, обыскать его убежище, но черный рыцарь перечеркнул все ее планы. Хотя черный рыцарь тоже может послужить неплохим источником информации. Сейчас, когда ей более не нужно отвлекаться на спасение гражданских, она посвятит всю себя сбору информации, допросу черного рыцаря, даже если для этого придется применить силу. Потому что она обязана вернуть сестренку. Сильвия, единственная семья, которая у нее осталась. «Что ты знаешь о 10 кольцах?» В громко крике слышалось отчаяние, настолько долго она пытается найти сестренку. «Говори». Долгие годы Сильвия находится в стане злостных преступников и служит убийце их отца. «Ничего», рыцарь шагнул в сторону, чтобы обойти девушку, «я не имею к ним никакого отношения». «Ты врешь», но путь ему преградил меч, приставленный к его горлу. «Я не отпущу тебя, пока ты не ответишь на все мои вопросы. К твоему несчастью, у меня нет времени на разговоры с тобой». Черный рыцарь взглянул на нее сверху вниз. Селена почувствовала мощное давление. Последний раз, настолько мощное присутствие она чувствовала от древнего вампира и главы 10 колец. Это точно он. Это точно тот самый рыцарь в черных доспехах, которого они искали. Он сильный боец, скорее всего, ей не справиться с ним, но она обязана попытаться. Придется найти. Селена не отступила под психологическим давлением рыцаря. Сейчас она собственными глазами увидит, на что способен рыцарь в черных доспехах. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости, о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лкскскси. Что ты думаешь об Эрике? Три прелестнейшие девушки сидели вместе в открытой беседке, в ухоженном саду. Их столик был богат разными сладостями под стать дорогому белому чаю. Такой сорт чая растет исключительно в лесе эльфов, поэтому такое чаепитие могут позволить себе исключительно верхушка королевства. Для обычных людей множество видов сладостей, начиная от печенья и заканчивая маленькими пирожными, и редчайший чай – самый настоящий праздник, который вряд ли когда-нибудь придет в их дом, но для троих девушек в беседке это обыденность. Посмотреть даже на их платья. На дружеские посиделки они приоделись с иголочки. Поверх платьев, сшитых из изысканных мягких тканей, красовались дорогие украшения. Они будто бы всем своим видом, всем своим присутствием показывали всему миру, что принадлежат к высшему обществу, но это далеко не так. Они ничего никому не показывают. Для них это обыденность. Они всегда красиво одеваются и едят вкусную еду. Такова реальность тех, кто родился с золотой ложкой во рту. Взять хотя бы это же чаепитие в разгар дня. Они собрались на заднем дворе явно чтобы поворковать, когда же обычные крестьяне в селах или в городах работают в поте лица. Три девушки молоды и красивы. Им не нужно работать, чтобы иметь богатство своей семьи. Делает ли это их плохими? Нет. Им повезло родиться богатыми, но это не значит, что они плохие. Это значит, что у них другие проблемы и заботы, например, мальчики. Эрик, девушка с фиалковыми глазами улыбнулась, он милый, чересчур сдержанный ответ. И это все. Девушку, задавшую вопрос, не устроил такой ответ. Карина, он крутился вокруг тебя весь бал, и ты, кажется, была совсем не против. Я всегда не против хорошего общества, Айла. Карина кокетливо стрельнула глазками на подругу, но пока что Эрик не входит в мою компанию, если ты понимаешь, о чем я. И как же ему пролезть в круг твоего общения? С любопытством спросила Айла. Для начала хотя бы написать мне письмо. По письму я уже смогу понять, какой он человек, со знанием дела ответила подруга. Подожди, неужели ты веришь в то, что по почерку можно узнать характер человека? Айла сразу поняла, откуда дует ветер. Разного рода гадания, эзотерика и другие полумагические или даже психологические вещи в моде у молодых представителей дворянства, особенно у представительниц. На самом деле психологические игры – важная часть дворянства. Интриги плетут не только сильные мира сего, но и мелкая знать, желающая найти или отбить место под солнцем получше. Вот только гадание и разбор психологического портрета по почерку совсем не те методы, которые были бы полезны в настоящих интригах. По крайней мере, не такие детские методы, не считая колдуньев, у которых действительно есть дар к прорицанию и проклятию. А почему же нет? Вот на Эрике и посмотрим. Карина задорно рассмеялась вместе с Эйлой. А что насчет тебя? Теперь две подруги взглянули на третью девушку за столом. Могло показаться, что третья девушка скучает за чаепитием. Пока две подруги обсуждают парня, она сидит одна одинешенька да скрашивает время, поедая вкусняшки и запивая все белым чаем. Однако это не так. На самом деле сидящая с ними в одной беседке серебриноволосая девушка ничуть не скучала. Она внимательно слушала подруг и в целом была вовлечена в разговор. Эта тема ей тоже была интересна, ведь она тоже девушка. А что насчет меня? Она сделала нарочито потерянное лицо. О боже, Селена, перестань делать вид, что ничего не понимаешь. Карина готова была вскинуть руки к небесам, если бы не дворянское воспитание. Ты тоже была на том балу и сопровождала принцессу вместе с Кристианом. Селена устало вздохнула. Ну конечно, разговор бы в любом случае свернул бы на нее и на знаменитого Кристиана. Несмотря на то, что он безродный, Крис стал тем самым избранным, коим когда-то был убийца дьяволов, во многом благодаря которому три расы победили в долгой кровопролитной войне. Конечно, сейчас Кристиан не так силен, как Альфред, предыдущий герой, однако рано или поздно он приблизится к силе Альфреда и, возможно, даже превзойдет его, а все благодаря метке бога войны. Кристиан вмиг стал одной из центральных фигур всего королевства, к тому же у него симпатичное личико. Вообще-то мой отец сопровождал принцессу и героя, я была там лишь за компанию, так оно и было. Ее отец, Винсент Лейн, королевский клинок, ей лишь предстоит унаследовать этот титул. Впрочем, она уже достаточно взрослая, чтобы посещать такие мероприятия, когда же Сильвии пока еще рано. Ну вот опять она, Карина раздосадованно посмотрела на Айлу. Твой отец тренирует Кристиана. Может быть, вы тренируетесь вместе? Айла начала задавать наводящие на много чего вопросы. Иногда тренируемся, нейтрально ответила Селена, отпивая чай. И все. Подруги были очень недовольны таким скудным ответом. Пока еще не королевский клинок поставила фарфоровую чашечку на блюдце и задумалась. Задумалась о том, чего они добиваются от нее. Откровенно говоря, она понимает, что они хотят услышать, поэтому пытается понять, были ли у нее какие-то романтические эпизоды с Кристианом. В основном она тренируется с ним или, лучше сказать, помогает тренировать его. Винсент лично тренировал старшую дочь с детства, поэтому она сильный боец, а у отца в последнее время слишком много работы, поэтому обучением отмеченного бойцом часто занимается она одна. Это, разумеется, большая честь, но все ограничивается тренировками. Впрочем, нельзя сказать, что Кристиан не пытался подкатывать к ней. Селена очень красивая девушка, к тому ее семья приближена к короне, поэтому львиная доля молодых дворян проявляют к ней всяческое внимание, но она старательно это не замечает или даже игнорирует. Прямо сейчас она не шибко заинтересована в любви или в поиске партнеров по жизни, особенно пока идет война с эльфами, так что все неловкие и не очень попытки Криса и других парней подбить к ней клинья ни к чему не ведут. Кристиан талантливый человек. В том, что он действительно отмеченный Бэйном, сомневаться не приходится. Он все схватывает на лету. Я уверена, его ждет светлое будущее. Даже не парень, а просто человек. Карина и Айла посмотрели друг на друга. Из уст Селены это звучит, как приговор для всех Криса и как праздник для остальных ее ухажеров. Но нельзя же все время быть одной. Лучше скажи, какие парни тебе нравятся, какие парни? Селена снова задумалась. Честно говоря, я никогда об этом не думала. Всю жизнь она тренировалась быть сильным баянистом и умелым лидером. Селена не только красивая и талантливая, но и очень умная, благодаря чему легко усваивает любой теоретический материал, будь то исторические книги или трактаты о военном деле. Тяжелый случай, подруги покачали головой, когда Селена искренне не понимала, почему они так об этом беспокоятся. Зачем ей парни, когда у нее уже есть семья? В данный момент она совсем не заинтересована в отношениях, потому что у нее и без того куча обязанностей. Мало того, что ей часто приходится самой обучить Кристиана, так ее личные тренировки тоже никуда не деваются. А если учесть книги и дополнительные практические занятия у лучших представителей авантюристов, то ее дни расписаны буквально поминутно. Это ее ничуть не смущает. Напротив, она чувствует себя живой. Ну а остальное свободное время она тратит либо на немногочисленных друзей, либо на семью. Зачем ей нужен парень, когда у нее есть замечательный отец и миленькая сестренка? Однако в ту роковую ночь 10 колец отняли у нее все. Она до сих пор помнит горящих семейный особняк и бездыханное тело отца, над которым возвышались 10 фигур. Было бы глупо думать, что лидеру 10 колец будет под силу убить королевского клинка, поэтому вся верхушка преступной организации навалилась на защитника короны. В тот день столица подверглась атакам 10 колец со всех сторон, поэтому стража не успела на помощь в дом Лейн, что в итоге привело к поражению и смерти Винсента Лейна, предыдущего королевского клинка. В тот день Селена была беспомощной. Она, раненная и на пороге смерти, смотрела на труп отца и уходящую с 10 кольцами Сильвию. Вмиг один вечер перевернул весь ее мир с ног на голову, весь мир превратился для нее в ад, и только жажда мести и желание вернуть сестренку не дали ей умереть в тот роковой вечер. В тот вечер она лишилась всей своей семьи, но это в какой-то степени сделало ее сильнее. После того дня она перестала общаться с друзьями и полностью посвятила себя работе, став самой настоящей снежной королевой. Поэтому она бесстрашно смотрела на рыцаря в черных доспехах, приставив к его горлу меч. Женское тело горело боевой аурой. В любой момент она готовилась нанести удар на любое действие черного рыцаря, которые не заставили себя ждать. Рыцарь взмахом руки откинул от себя клинок. Селена мгновенно сориентировалась и контратаковала. Это был молниеносный выпад, направленный прямо в нижнюю часть шлема, точнее под шлем. Но черный рыцарь вовремя отпрыгнула назад, не позволяя ранить себя и уж тем более сбить с головы шлем. Сражающиеся разорвали дистанцию. Селена не торопилась нападать. Она понимает и осознает силу черного рыцаря, поэтому она не станет действовать сгоряча. Девушка внимательно следила за ним, продумывая план атаки. Планирует ли Селена победить? Откровенно говоря, она стремится к победе, но сделать это будет тяжело. Тем не менее ее смущают пару вещей. Во-первых, где все оружие рыцаря? Неужели он прорвался сквозь ряды агров до некроманта одними голыми руками? По пути сюда, пока ее тащили, не было никаких следов присутствия магии земли. Магию земли он применил, когда обрушил пещер, не более. Во-вторых, женское внимание приковал шлем. Черный шлем, сквозь прорези которого виднелась лишь кромешная темнота. Не нужно быть гением, чтобы догадаться о зачарованных свойствах его снаряжения. Зачарование – тайное искусство эльфов, но это не мешает людям всячески пытаться прибирать снаряжение остроухих в свои руки. Кем бы черный рыцарь не был, он явно из могущественного людского дома. Только высокопоставленные дворяне смогли бы заполучить эти предметы с войны. Почему она не считает черного рыцаря эльфом? Потому что вряд ли бы эльфы стали так открыто и у всех на виду путешествовать по территории людей, которые совсем недавно убивали их сородичей. С другой стороны, сам Натаниэль тоже в не лучшем положении. Он знает, кто перед ним. Возможно, он не до конца понимает, с кем именно столкнулся. Ему мало о чем говорит титул королевского клинка, зато она подруга Кристиана, местного героя. Честно говоря, Натан и о концепции героя мало что знает. Возможно, нужно будет хорошенько обо всем порасспрашивать Вию, ну а пока придется думать, как отвязаться от этой назойливой девушки. Меч и щит лежат у него в инвентарь. Он убрал их, чтобы освободить руки для применения магии земли. Конечно, ему раз плюнуть достать их обратно, но он не хочет раскрывать все свои карты перед ней. Чем меньше приближенная к короне знает о нем, тем лучше, поэтому он попытается победить ее голыми руками. Магия земли у него плохо прокачана, поэтому не стоит надеяться на быстрое использование магии. Опять же на другую магию, особенно магию тьмы, не придется надеяться. Все было бы гораздо легче, если бы ему пришлось убить ее, тогда он бы не сдерживался. Ну а так, Селена резко сорвалась в атаку. Благодаря ауре она двигалась почти так же быстро, как Ве, но сейчас Натаниэль находится в невыгодном положении. При обычных обстоятельствах он бы просто закрылся щитом, однако сейчас ему придется понадеяться на свой доспех. Меч противницы протаранила до иска черные наручи, которые противник подставил под атаку, оставляя на них мелкие царапины, после чего девушка сделала быстрых взмах мечом вниз, отправляя в ноги рыцаря морозную волну. Ноги Натаниэля покрыла толстая корка льда, приморозившая его на месте. В следующий момент Селена быстро обошла его со спины, отправляя новую морозную волну, которая в этот раз полностью покрыла его тело до шлема. Все тело рыцаря превратилось в ледяную статую. Скованный противник ничего не сможет сделать, если только не активирует свою ауру, попытавшись одной грубой силой выбраться из ловушки. Но ауры воинов отличаются по цветам. Да, часто цвета повторяются. Есть как распространенные цвета, вроде синего и зеленого, так и редкие, принадлежащие избранным людям вроде того же Кристиана с его золотой аурой. Цвет ауры, возможно, не выдаст личность человека, прячущегося под черными доспехами, зато это может подтолкнуть в нужную сторону. Если же черный рыцарь не активирует ауру в попытке вырваться или же у него попросту не получится, потому что Селена не пожалела маны на ледяную тюрьму, то она снимет с него шлем. Селена аккуратно подходила к пойманному противнику со спины, в любой момент тот может попытаться вырваться. При любом намеке на ауру, она тут же атакует его снова. С каждой секундой она подходила к нему все ближе. Все вот так просто. Это тот рыцарь, который одолел Сакрида, мага тьмы и вампира. В чем подвох? Селена нутром чувствовала, что идет прямо в ловушку, но и просто стоять она не может. Вообще-то может. Что-то в голове у нее щелкнуло. Наверняка, друзья уже ищут ее, так что рано или поздно они прибудут сюда. Тогда преимущество целиком и полностью будет на стороне Селены. Действительно, ей некуда торопиться. Селена остановилась, перестав подходить к противнику. Разумеется, Натан это почувствовал. Изначально время было не на его стороне, а теперь и сама Селена стала тянуть его. Чем хороши танки? У них нет огромного входящего урона, как у ДДшеров, или они не могут похвастаться сильными исцеляющими способностями, как хиллеры, зато у него есть огромные показатели защиты. Там, где умирают другие, они стойко стоят на ногах, принимая любые невзгоды на свой щит, доспехи и даже тело. Натаниэль одной грубой физической силой пробился сквозь лед. Глаза Селены на мгновение расширились в шоке. Рыцарь не стал активировать ауру, чтобы выбрать из магической ловушки, значит он использовал ки, чтобы сделать это, вот только это невозможно. Аура – пиковая стадия внутренней энергии ки, усиливающей все показатели тела бойца. Она уверена, что без ауры или хотя бы магии рыцарь бы точно не выбрался бы из ловушки. Впрочем, удивление не продлилось долго. Ненужные в данный момент мысли ушли на второй план. Селена тут же сорвалась в атаку, пока черный рыцарь только-только разворачивался к ней. Острие меча метило прямо в подмышку врага. Она заняла низкую стойку, чтобы как можно точнее поразить уязвимое место закованного в тяжелые доспехи рыцаря. Доспехи не способны покрыть все тело носителя, и такой опытный боец, как Селена, это прекрасно понимает. У нее совсем не то оружие, чтобы вскрывать консервную банку. Здесь она целиком и полностью понадеялась на свою скорость и в какой-то степени даже смогла реализовать атаку. Меч точно угодил прямо в подмышку, пронзая поддоспешник и кожу, вот только противник не остановился. Напротив, он не только продолжил движение, но и закрыл подмышку, не позволяя Селене вырвать оружие назад, а затем нанес сокрушительный удар девушке прямо в лицо. Брызнула кровь. Селена завалилась назад, но не упала. Вместо того, чтобы попытаться вырвать меч из тела рыцаря, она наоборот всеми силами навалилась на рукоять, чтобы отрубить ему руку к чертовой матери. Вот только меч заходил в тело так туго, что казалось, будто она пытается пронзить не человеческую плоть, а каменную стену. Это была ее фатальной ошибкой. Вместо того, чтобы отступить, она наоборот пошла в атаку. Справедливости ради, любому другому человеку, эльфу или дварфу она бы точно, если не отрубила бы, то точно покалечила бы руку, но у нее необычный противник. На расстоянии вытянутой руки очень сложно увернуться от прямого удара кулаком. Латная перчатка снова смачно врезалась в лицо девушки, пуская той еще больше крови из носа. У нее даже искры из глаз полетели. В этот раз она инстинктивно выпустила из рук рапиру, отшатнувшись на пару шагов назад, чтобы затем заметить мчащуюся на нее фигуру размытым взглядом. Селена сразу же собралась руки вместе, создавая между ладонями белоснежную сферу, своего рода беснующуюся снежную бурю, а затем выпустила концентрированный сгусток магической ледяной энергии прямо в противника. Был бы у Натаниэля щит, он бы снова просто закрылся им, но сейчас он полностью принял урон на себя. Когда у него в руках щит, и вражеская атака попадает ровно в щит, активируется пассивный навык «Непоколебимость», благодаря которому Натан не отшатывается назад по инерции, однако это не защищает его от урона. Так как сейчас у него нет щита, он активировал другой скилл, который дает похожий эффект за счет увеличенного входящего урона по доспехам. Сжатая снежная буря угодила ему точно в грудь. При обычных обстоятельствах он бы просто улетел далеко назад, но сейчас он пожертвовал целостностью экипировки, чтобы активировать непоколебимость, отменяя эффект отталкивая. Зато нагрудник и наплечники разлетелись на несколько крупных осколков в разные стороны. К счастью, из-за двух неслабых ударов прямо в лицо, от которых Селена не успела полностью восстановиться, перед глазами висела мутная пелена, поэтому она не успела рассмотрела белую кожу под поврежденной экипировкой. Возможно, если бы она присмотрела, то поняла бы, что перед ней альбинос, просто сейчас ее больше волновал тот факт, что черный рыцарь, в которого она, между прочим, попала, будто бы проигнорировал ее атаку. Он словно не почувствовал магическую технику, снова выбрасывая кулак вперед. И в этот раз кулак успешно попал девушку прямо в красивое личико. Снова брызнула кровь. Она снова завалилась назад, чуть ли не падая на землю. Но вдруг противник поймал ее за руку. Неужели он хочет поговорить или извиниться? Вовсе нет. Он схватил ее за руку, чтобы потянуть на себя и снова вмазать в лицо уже окровавленным кулаком, да с такой силой, что Селена прокрутилась в воздухе под его рукой, рухнув на землю. Даже на этом Натаниэль не закончил. Селена только оперлась руками на мягкую траву. В голове только оформилась мысль того, что произошло, как рыцарь со всей силы наступил латным сапогом девушке в затылок, чуть ли не вгоняя ее лицо глубже в землю. Только сейчас ее боевая аура полностью потухла, а самом она перестала двигаться. Ох, Натаниэль убрал ногу с ее головы. Наверное, ему не стоило быть настолько жестким с ней, просто Селена кажется ему не слабым воином относительно этого мира, разумеется, поэтому ему пришлось проявить излишнюю жестокость. Он не владеет рукопашным боем, как Сира, поэтому ему нужно было больше ударов, чтобы уложить ее. Зато он сохранил в тайне свое оружие, магию и инвентарь, поэтому он ни о чем не жалеет. Что касается сломанной экипировкой, Натаниэль посмотрел на нагрудник с дырой и сломанные наплечники, которые затем покрыл белоснежный плащ. Экипировка начинает постепенно восстанавливаться под потоком маны. Хоть такой способ ремонта очень удобен, он требует много маны, поэтому в разгар битвы не получится безнаказанно ремонтировать броню, хотя сейчас ему ничего не мешает это делать. Прежде чем уйти, он собрал осколки брони и снова посмотрел на Селену. Не сказать, что ему стыдно. Наверное, стоит исцелить хотя бы ее расквашенное лицо. Хех, Натаниэль дернул плащом и направился в лес, где у него спрятана повозка. У нее в команде и так есть хиллер, вот пускай и лечит раненого товарища, а исцеляющее зелье он придержит для других, более важных нужд. Королевский клинок с треском в лице проиграл темному рыцарю. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лкскскси. Мы разделимся. Натаниэль посмотрел на двух спутниц. Инквизиторам сейчас не до проверок и оцепления территории, поэтому вы обе обойдете деревню через лес, а я догоню вас на повозке. Ну, допустим, Вия решила уточнить один важный момент, а что будешь делать ты? Я разберусь с некромантом. Селли и Вия переглянулись. Сомневаться в способностях Натаниэля очень глупо. Если он сказал, что разберется, значит разберется. Что ему сможет сделать какой-то там некромант даже с армией огромных агров, если он сравнял с землей левый синтез. Вот только Виа сомневается, что ему удастся так легко найти и отыскать некроманта в целом лесу. Некроманты сами по себе такие маги, которые любят отсиживаться в убежище, пока всю грязную работу за них делают мертвая прислуга, в данном случае агров. «А как ты найдешь его?» – задала вполне логичный вопрос Виа. Натан могущественный воин, но в его навыках следопыта она не уверена. «И что если ты встретишь Кристиана и его команду?» – обеспокоенно спросила Сель. «По девушкам видны сомнения по поводу предложенного плана, и даже если у тебя все получится, ты ведь не собираешься проходить осмотр?» Виа согласно кивнула. «Возможно, их всех нельзя назвать лучшими друзьями навек, но тем не менее они команда». Виа тоже обеспокоена решением Натана как-то догнать их. «Через лес нормально не проедешь на повозке, поэтому остается только один путь, через инквизиторов. По форме тела и лицом эльфы практически не отличаются от людей, разве что эльфы явно симпатичнее, но что делать с ушами? Вот тут даже ребенок поймет, что перед ним эльф, и тогда Натаниэля не просто не пропустит, его там задержат. Что уж говорить о Сель, которая смотрела на своего рыцаря сложным взглядом. Натан точно не дурак, он должен понимать, что дело тут уже не в ушах или слишком симпатичном лице для человека, а в цвете кожи. Натан только снимет свой шлем, как все увидят его белую кожу, белые волосы и красные глаза, после чего на него тут же накинутся и инквизиторы, и герой с его командой, и авантюристы. Проблема тут намного хуже, чем кажется Вие. «Натан, ты ведь не собираешься проходить осмотр?» – напряженно спросила Сель, вкладывая в слова все свое непонимание ситуации. «Просто доверьтесь мне». Натан не хотел долго спорить, поэтому он зашел с козырей. «Я справлюсь, не волнуйтесь. Ну, у тебя есть план?» «Да». «Ты ведь не собираешься прорываться силой через деревню?» «Да», просто на всякий случай уточнила Виа. В обычной ситуации Сель не отказала бы себе в удовольствии поддеть девушку, но сейчас она молчала и смотрела на Натана буквально в упор с крайне недовольной моськой. «Конечно нет», уверенно ответил парень. «Просто доверьтесь мне, я разберусь с некромантом и как-нибудь тихо и мирно пройду через деревню, только дождитесь меня с другой стороны где-нибудь подальше и у дороги, хорошо?» Повисла тишина. Натан видит по их лицам, что такой ответ их крайне не устраивает, но с другой стороны он просит их довериться ему. Учитывая все его заслуги, они просто не могут отказать ему в этом. На самом деле они чувствуют манипуляцию с его стороны. Впрочем, Натаниэль слишком хорошо себя зарекомендовал, чтобы возмущаться по этому поводу. Да, в какой-то степени это нечестно, но Натан их ни разу не подводил. «Ладно, но потом ты расскажешь, как ты проехал через оцепление, ты понял». Это был не ультиматум, а, скорее, обычное любопытство Вии. «Разумеется», — кивнул Натан с усмешкой. «Будь очень осторожен, хорошо?» Сель подошла поближе и взяла его за руку, глядя ему прямо в глаза сквозь черную пелену шлема. Она произнесла это с такой нежностью и любовью, что это тронуло сердце Альбиноса. Даже Виа позабыла, что Сель умеет говорить таким голосом. «Все будет хорошо, Сель, не волнуйся обо мне», он положил вторую свою руку поверх ее. «Соскучиться не успеешь». «Забавно», слегка улыбнулась эльфийка, «я уже скучаю». «Я тоже, Атрея». Виа закатила глаза. «Пошли уже, Сель». Сель нехотя отпустила его руку. Женское сердце тревожилось за возлюбленного. Она не боится, что Натана могут ранить или убить. Напротив, она уверена, что ему по плечу любая беда, просто весь мир может неправильно понять его действия, а все из-за его цвета кожи. Победить-то он победит, но никто не скажет ему спасибо, а в самом худшем случае те, кому он помог, могут ополчиться против него. Но она не пошла за Вией, точнее не сразу. Сначала она залезла обратно в повозку, взяла плащ с капюшоном и уже тогда направилась с авантюристкой в лес. Прежде чем скрыться за деревьями, она еще раз посмотрела на своего рыцаря и почему-то помахала ему рукой. Данный жест можно воспринять, как прощание, а можно и как пожелание удачи. Натаниэль тоже махнул ей в ответ. Жаль, что она не видит его лица. «Слушай, когда они отошли достаточно далеко», Виа завела разговор, «Натан точно сможет разобраться с некромантом, но я в душе понять не могу, как он через деревню проедет. Чтобы объехать весь лес, придется вернуться в синтез, но и там должно быть усиленное оцепление. Через лес повозка не проедет, а если он снимет шлем, то его там же и загребут. «Я не знаю», — раздраженно ответила Сель, перешагивая через выпирающий корень дерева, что так и норовил подцепить ногу любого проходящего мимо путника. «Даже ты не знаешь». Это был далеко не сарказм. «Может, есть какие-нибудь догадки? Ты с ним дольше, может, я снова чего-то не знаю или не догадываюсь». Натаниэль неплохой маг. Сель натянула тетиву и выстрелила прямо в глаз Агру, который тащил в руке пойманного крестьянина. «Помогите!» — во весь голос орал крестьянин, готовившийся стать обедом для зомби-агров. «Значит, он использует магию земли, чтобы пробраться через деревню?» Сель и Вия вообще не обращали внимания на крики о помощи. «Тоннель, что ли, проделает под землей, как дварф?» — хмыкнула Вия. Две девушки подошли к мужчине, который силился раскрыть сомкнутые пальцы теперь уже окончательно мертвого агра. Он смотрел на двух девушек, как на ангелов, что снизошли спасти его, когда же эти ангелы будто бы игнорировали его. Впрочем, Вия все равно достала кинжал и принялась отпиливать пальцы агра. «Я же говорю, я не знаю, если Вия хотя бы мельком взглянула на спасенного, то Сель полностью его игнорировала». А мужчина был не против. Когда Вия отпилила пальцы, он тут же поднялся на ноги и убежал в сторону дороги. Делать подкоп для повозки очень тяжело даже с помощью магии. Лошадь может не захотеть заходить под землю. Ты права, лошадь в тоннель может не полезть. Девушки смотрели в лес. Кроны деревьев сужали обзор, но они четко слышали топот неподалеку. Лес кишмя кишит аграми, гоняющимися за беззащитными крестьянами. Вия взглядом задала немой вопрос Сель, на что та тихо, недовольно вздохнула. Им в любом случае придется идти сквозь лес, потому всем встреченным зомби-аграм крупно не повезет. Погнали. Вия побежала глубже в лес. Кто убьет больше агров, тот решает, что будет на ужин. Ты. Кричать что-то в ответ уже не имеет смысла. Вия воспринимает всерьез это пари даже без согласия второй стороны. Арт ее возьми. Сель не оставалось ничего, кроме как натянуть новую стрелу на тетиву. Она обязательно выиграет это пари и не даст Вии новый повод подшучивать над собой. Спасибо, спасибо. Натаниэль голыми руками разжал хватку окончательно мертвого агра. Огромное спасибо за спасение. Парень в невзрачной одежде выбрался из ладони монстра. Вы один из инквизиторов. Почему молодой человек не сразу убежал в лес, как некоторые? Все просто. Вокруг рыцаря в черных доспехах собралось немало упокоенных агров с отсеченными или проломленными головами. Крестьянин собственными глазами видел, как этот рыцарь в одиночку разделался чуть ли не с семью огромными ходячими зомби-аграми, коих в этом лесу может быть намного больше. Нет, Натаниэль посмотрел в сторону пещеры у скалы, виднеющейся из-за крон деревьев. Я видел, эти агры выходили оттуда. Парень как раз имел в виду перебитых агров и ту самую пещеру. «Вы идете туда?» «Да», рыцарь посмотрел в другом направлении. Издали доносится неторопливый топот идущих в их сторону других чудовищ. «Иди по дороге с трупами. Постарайся больше не попасться». «Я понял». Парень жутко не хотел, чтобы его вот так бросали, но он понимает, что у рыцаря куда более важная цель. В пещере, скорее всего, притаился некромант, по чью душу идет его спаситель. Чтобы больше не мешаться рыцарю, крестьянин побежал по дороге смерти. Если так присмотреться, то прослеживается четкий путь, по которому шел рыцарь, достаточно идти в сторону поверженных монстров, поэтому спасенный точно не собьется с дороги. Что же Натаниэль, он выдвинулся к пещере. Чтобы некромант не замышлял, темный рыцарь поставит на этом точку. Его черная броня вся измазалась в несвежей крови. То же касается узнаваемого черного меча, с которого до сих пор капает кровь, и фирменного щита, на шипах которого виднеется несвежая плоть зомби. Рыцарь шел сюда достаточно долго. Сначала он совсем не понимал, как найти некроманта, потому что его навык обнаружения работает на всех живых, а по лесу разбежалось много обычных людей. С помощью навыка пытаться найти некроманта все равно, что искать иголку в стоге сена, но к счастью полностью убив с двадцатку агров он заметил странную тенденцию в их поведении. Точнее ему намекнула об это женщина, бывшая авантюристка, которой пришлось закончить не шибко блестящую карьеру из-за травмы. Она подсказала о нетипичном поведении восставших агров, словно бы некромант целенаправленно дал им задачу ловить, а не убивать безоружных людей. И тогда в голове у рыцаря щелкнуло. Он должен не столько убивать агров, сколько следить за ними, чтобы найти остальных пойманных людей и некроманта соответственно. Благодаря этой наводке Натан смог выйти на укрытие некроманта, ко входу которого он как раз подошел. Солнечный свет не решился проникнуть вглубь пещеры, но даже без источника света, рыцарь прекрасно ориентировался внутри. В пещере было не так темно, но сама она пустовала, словно бы те агры, которые уже отнесли пойманных людей, вернулись обратно в лес на новую охоту. Чего Натаниэль ожидал от базы некроманта? Откровенно говоря, ничего. Возможно, в его голове сложился классический образ убежища, заполненного разнообразными костями, из которых некроманта построил себе разную мебель, включая трон. В коридорах пещеры действительно присутствовали кости, но они просто лежали и смердели, как и тухлые трупы животных, некоторые из которых подвесили на веревке над собственными шкурами. Рыцарь практически не озирался по сторонам. Он шел целенаправленно вперед, пока не дошел до больших ржавых клеток, где теснились пойманные крестьяне. Они о чем-то шептались, кто-то хныкал, а другие молились. Однако, когда они заметили мрачного рыцаря в черных доспехах, наступила мертвая тишина. Они смотрели на него с таким ужасом в глазах, что только слепой не поймет, что они приняли его, если не за некроманта, то точно за кого-нибудь другого злыдня. Оно и понятно, здесь и без того темно, так рыцарь сам носит вовсе не розовые доспехи. Так еще и следы битвы делают его образ еще более пугающим. «Пожалуйста, не надо», — проговорил один из заключенных. Рыцарь поднял над собой меч, а затем рубанул по замку, разламывая того на части. Крестьяне непроизвольно вскрикнули, что Натан благополучно проигнорировал, открывая для них дверь. Петли удивленно заскрипели, передавая все настроения заключенных. Без лишних слов Натан открыл остальные клетки, а затем направился дальше вглубь пещеры. Крестьяне в шоке стояли на месте, глядя немым взглядом на уходящего рыцаря, который открыл им клетки. Они не знали, что делать. Казалось бы, ржавые двери открыты, но диссонанс происходящего просто не мог не уложиться в головах и без того перепуганных крестьян, которые уже расстались с жизнью. Некоторые из них робко вышли, после чего прозвучал недоуменный вопрос, что это было. А было то, что Натаниэль продолжал двигаться вперед. На пути ему встретились буквально два агра, коих он по сути ваншотнул, и вскоре наконец он добрался просторно помещения, оборудованного более цивилизованно, учитывая наличие здесь рабочих столов с разными свитками, листами, книгами и пишущими принадлежностями, заканчивая целыми алтарями, на которых лежали голые люди с распоротыми животами. Выпотрошенные трупы людей висели в колодках и цепях на каменных стенах, а их органы аккуратно законсервированы в банке с какими-то надписями. Прямо сейчас над одним из таких трупов нависла фигура в черном балахоне, а по краям зала расположились четыре куда более высоких зомби-агра, чем их собратья. Разницу между этими аграми и обычными можно заметить невооруженным взглядом, начиная от более высокого роста и крупного телосложения, заканчивая частями одежды из окровавленных шкур. «Не думала, что меня найдут настолько быстро», — некромант неожиданно заговорила приятным женским голосом. Она обернулась и откинула капюшон. В противоположной части зала стояла кудрявая черноволосая женщина, на чью красоту Натаниэлю совершенно плевать. «Ты не инквизитор», — удивленно проговорила некромант. «Неужели авантюристы к тому же один?» Она издали заглянула ему за спину. «Удивительно, как ты дошел сюда один?» Кажется, ей было правда любопытно. «В любом случае, меня зовут Катарина», — она сделала что-то вроде поклона. «А как зовут тебя?» Рыцарь не соизволил ответить, явно рассматривая четырех необычных зомби-агров, которые пока еще не напали на него. «Ах, сейчас ты смотришь на четырех некогда великих по меркам агров предводителей племен. На их приручение ушло так много времени». Слова женщины должны были напугать слушателя. Все же агры сами по себе грозные противники, когда вожди являются сильнейшими представителями своей расы, а тут их четверо. Наверняка, при других обстоятельствах рассказ сработал бы, вот только она еще не догадывается, с кем связалась. С другой стороны, это также объясняет, откуда у нее целая ватага агров. Она убила и подчинила себе целых четыре племени, что говорит либо о ее силе, либо хитрости, либо обо всем сразу. Странно, женщина принялась снимать грязные покрытые кровью перчатки из человеческой кожи со своих рук. «Мне кажется, ты совсем не боишься. Кто же ты такой?» Вожди подали признаки жизни. Непонятно как, но похоже, они чувствуют настроение или намерение хозяйки. Только сейчас некромант начал интуитивно ощущать исходящую от рыцаря опасность. Натаниэль достаточно долго осматривал главный зал пещеры. Кроме нее, него и четырех мертвых вождей здесь больше никого нет, поэтому ему не нужно больше сдерживаться. Черная энергия наполнила сломанный меч, после чего рыцарь молниеносно разрезал воздух, отправляя черные тонкие дуги прямо в восставших агров. Техника тьмы прорезала их головы, мгновенно отправляя в загробный мир. Исполинские тела шумно попадали на земь, словно мешки с картошкой, а по залу прошла небольшая дрожь. «Ты маг тьмы!» Некромант смотрела на рыцаря глазами, полными страха, нет, восхищения. Женские глаза ж засияли, губы расплылись в счастливой улыбке. Она смотрела на него и видела отнюдь не монстра, а самое настоящее чудо. Женщина даже не побоялась пойти в его сторону с таким радостным выражением лица, что даже Натаниэль завис на пару секунд, которых хватило ей, чтобы подойти к нему вплотную. «Как же мне повезло!» Она с детским любопытством рассматривала сломанный меч, наполненный эманациями тьмы. «Ты ведь в своем уме, ты должен мне помочь в исследованиях. Сколько себя помню, меня всегда захватывала неизвестность. А что самое непознанное среди магии?» «Верно, магия тьмы. А ты думаешь, для чего я натравила свою армию агров на деревню? Да чтобы поймать зараженных черной порчей для своих исследований. Как же мне везет, как же мне везет!» Она не смогла сдержать смеха. «Сначала синтез, а теперь ты. Помоги же мне узнать секреты магии тьмы». Она положила руки ему на грудь и поднялась на цыпочки поближе к шлему. «Вместе мы сможем найти не только лекарства от черной порчи, но и хорошенько исследовать влияние порчи на человеческие тела. Это ведь сила бога тьмы. Ты адепт бога тьмы. Расскажи мне, как ты покорил тьму. Сколько тебе лет? Ну же, сними шлем. Хочу посмотреть на мага тьмы во всей красе». Женские руки потянулись к шлему. Она говорила искренне. Ей и вправду было это интересно. Наверное, она всю жизнь положила на различные исследования. И хоть ее желание найти лекарство от порчи похвально, какими методами она этого добивается, она специально заражает здоровых людей и наблюдает за протеканием болезни, а затем вскрывает трупы или трупы сами себя вскрывают, ведь она некромант и может себе это позволить. «Ты безумна!» Натаниэль схватил ее за горло стальной хваткой и даже поднял над собой, отрывая от земли. Женщина начала задыхаться. Она инстинктивно вцепилась в стальные пальцы рыцаря, которые ей никак не разжать. Восхищение сменилось страхом. Наконец она очнулась и поняла, что подошла не к чуду, а к противнику. Тогда она собралась силами и наполнила кулак некротической энергией, намереваясь ударить, заразить или как-то по-другому нанести вред рыцарю, но Натаниэль просто отсек ее руку. Меч, наполненный магией тьмы, легко отрубил женскую руку по локоть. Не было никакого сопротивления, некромант даже не вскрикнула, потому что не успела до конца осознать потерю конечности. И тогда Натан просто швырнул ее себе под ноги, как надоевшую игрушку. Женщина болезненно простонала, тело дрожало под черным балахоном, на большее у нее просто не хватало сил. Она еще раз, в последний раз взглянула на свою лабораторию. У нее было столько планов. С самого детства ею двигал азарт познания. Она до сих пор помнит свою первую распотрошенную птичку. Ей было интересно, как птичка летает и почему так красиво поет. С каждым годом она открывала для себя прелести всего мира вместе с его загадками. И она решала их, и находила ответы. Она преследовала, заманивала, соблазняла авантюристов в попытке объяснить, выявить и изучить феномен внутренней энергии ки, а затем и ауры. Она потрошила их трупы, пока те еще были живы, надеясь найти новый виток, новую эволюцию внутренней энергии людей. Даже некромантию она постигла в совершенстве, чтобы смерть подопытных кроликов не стала для нее концом экспериментов. Вот только жаждала познания ослепила женщину, поэтому она не заметила, как сама вошла в руки смерти. Что это? Неужели у нее только что вся жизнь пролетела перед глазами? Безусловно, ведь прямо над ее шеей навис остроконечный шипастый щит. Натан разжал хватку, и щит легко отделил голову от тела. На теперь уже мертвом лице до сих пор виделось не только отчаяние и страх, но и жажда познаний в открытых бездушных глазах. Она гналась за знаниями, выучила некромантию, чтобы обмануть смерть, но по итогу смерть догнала ее первой. Это проклятое место, которое необходимо похоронить под землей, и Натаниэль этим займется. Нужно лишь вернуться обратно, что удостовериться, что все спасенные вышли из пещеры.